Глава 223. Предательство. Глава Лю, что случилось с этой звериной горой? Спросил Шиму. Ах, это долгая история. На самом деле, наш город. Пожилой начальник покачал головой и начал объяснять, пока они шли бок о бок. Шиму, наконец, узнал много нового о материке, выслушав объяснение пожилого главы. Это горное поселение было небольшим приграничным городком, принадлежавшим маленькой нации, нации Сонь. И эта нация была расположена в восточной части королевства Лушан. Секта Звериной горы была одной из сект нации Сонь. Они случайно обнаружили шахту духовных камней в Великих горах. Кроме того, они обнаружили, что задняя часть этого города упиралась в горный хребет. Поэтому они отправили своих людей в окрестности, чтобы нанять жителей небольших городов. Затем они заставили их добывать духовные камни в шахте. Секта Звериной горы объявила, что предоставит значительное вознаграждение людям, которые согласились бы отправиться в эту шахту для добычи ископаемых. Следовательно, сильные и крепкие молодые люди этого города начали соревноваться друг с другом за право пойти туда. В те дни этот город наслаждался эрой процветания. Однако жители города постепенно поняли, что только часть людей, которые отправлялись в шахту, смогли вернуться благополучно. Кроме того, вскоре большое число шахтеров, которым удалось вернуться, внезапно умерли насильственной смертью. Позднее секта Звериной горы предложила значительную компенсацию за этот инцидент. Тем не менее, они также продолжали время от времени повышать обещанное вознаграждение, поскольку число молодых и сильных мужчин продолжало быстро сокращаться. В конце концов, наступило время, когда никто в городе не хотел идти в шахту. Сообщалось, что в королевстве Лушан состоится торжественная церемония, которая будет проходить спустя почти 30 лет. Секты соседних наций должны были предложить большое количество духовных камней в качестве дани для этой церемонии. Поэтому в течение последних лет представители нации Сонь активно вели добычу камней духа. С течением времени, люди, которые отвечали за добычу камней, стали часто отправлять своих посыльных в город. Они забирали сильных и способных мужчин в шахту, заплатив им двойное вознаграждение. Нация Сонь была небольшой, но секта Звериной горы обладала очень высоким статусом в этой стране, хотя это была лишь небольшая секта центрального материка. Поэтому жители города ничего не могли сделать. Двое мужчин в конце концов оказались перед двухэтажным рестораном. Пожилой глава повернулся, чтобы посмотреть на Шиму. Затем он вздохнул и сказал: «Праведник Ши, в секте Звериной горы есть много влиятельных людей. Люди, которые охраняют шахту, намного сильнее, чем посланники, которых ты видел раньше. Этот старик предложил бы тебе оставить наш городок как можно скорее после того, как ты закончишь трапезу». «Спасибо вам за вашу доброту, глава», — ответил Шиму. Глава покачал головой и больше ничего не сказал. Затем он вошел в ресторан при поддержке невысокого человека. Шиму также последовал за ним. Ресторан выглядел довольно чистым с первого взгляда, но столы и стулья выглядели слегка потрепанными. К столу подали простые домашние блюда, но Шиму не ел хорошей еды уже почти полгода. Поэтому Шиму проглотил много пищи сразу. Попугай ничем ему не уступал. Пожилой глава был поражен, увидев их невероятный аппетит. В конце концов, глава не принял денег за еду. Шиму также не слишком сильно настаивал. Шиму попросил главу показать ему гостиницу, чтобы остаться на ночь после того, как он съел свою еду. Гостиница была довольно красивой и привлекательной, как и большинство зданий в городе. Шиму выбрал лучшую комнату. Снаружи нее располагался просторный двор. В дополнение к главным воротам двора, в отеле было всего три комнаты, но две другие комнаты были свободны. Итак, маленький внутренний двор казался очень тихим и одиноким, но это была идеальная ситуация для Шиму, и он остался очень доволен. В великолепном дворе где-то в городе, отец, господин Бай не допустит, чтобы этот вопрос ускользнул от его внимания. У этого Шиму не будет никаких шансов против господина Бая, если он вернется в назначенное время. Все это произошло из-за него. Как мы справимся с ситуацией, если господин Бай решит выместить гнев на нас? Маленький человек посмотрел на пожилого главу и задал вопрос. В этот момент глава сидел на стуле. У него было бесстрастное выражение лица. «Молодой Чжи, мы должны подчиниться своей судьбе. Наш горный город стал процветающим благодаря этой горе, и в конечном итоге он будет уничтожен только из-за горы». Седой мужчина покачал головой и вздохнул. «Этот парень, средства, которая может помочь городу избежать этого бедствия. Маленький человек закатил глаза. «Что это? Не говори мне!» Глава внезапно встал и указал пальцем на маленького человека. «Отец, мы хорошо знаем, что господин Бай никогда не позволит Шиму уйти так легко, поэтому мы могли бы также взять на себя инициативу и сообщить ему о местонахождении Шиму. Это действие укрепит нашу позицию в его глазах, тогда он будет расследовать этот вопрос. Более того, я также слышал, как люди говорили, что волшебники обычно носят с собой много камней духа. Мы знаем, что Шиму также является волшебником, поэтому он, должно быть, имеет при себе много духовных камней. Господин Бай будет очень счастлив, если захватит такое сокровище. Таким образом, если это произойдет, закрытие квоты добычи камней не станет для нас серьезной проблемой. В конце концов, это не единственный город в окрестностях. Таким образом, мы не слишком пострадаем, если предоставим им еще дюжину шахтеров, сказал маленький человек. Об этом не может быть и речи. Мы не можем отплатить за доброту и погасить долги благодарности с помощью грязных средств. Мы, конечно, понесем это божественное наказание. Глава немедленно отклонил эту идею. Отец, благополучие всего нашего города зависит от этого вопроса. Я признаю, что многие люди этого города будут держать рот на замке, но их сердца действуют как зеркало, раскрывающее их истинные чувства. Кто-то уже направился к шахте, чтобы сообщить об этом инциденте. Маленький человек понизил голос, сказав это. Ты, пожилой глава, упал на стул. Его выражение лица стало мрачным, и он долгое время оставался безмолвным. Уголки рта маленького человека скривились в улыбке, когда он заметил, что пожилой глава не собирается что-либо предпринимать. Он почувствовал облегчение и простился. В ту ночь лунный свет был ярким и ясным. Здания в городе выглядели великолепно, и казалось, что они были окутаны занавеской бледно-серебряного сияния луны. Шиму сидел на кровати, скрестив ноги. Он находился в комнате отеля. Его глаза были закрыты, и он был поглощен своей практикой. Внезапно его сердце забилось сильнее, когда в его воображении появился образ. Это был образ группы из 16 воинов в звериных шкурах. Они держали длинные копья в руках. В этот момент они заходили в главные ворота отеля. Маленький человек и темнокожий юноша робко стояли в стороне. Шиму встал, открыл дверь и вышел из комнаты. Затем он спокойно остался ждать во дворе. Через мгновение в воротах мелькнула силуэт человека. Во дворе появился мужчина в звериной шкуре. Это был высокий воин средних лет, который, казалось, обладал значительной силой. Он был поражен, когда его взгляд упал на Шиму, который спокойно стоял в центре двора. Следовательно, его шаги замедлились, и он медленно приблизился к юноше. Затем за этим человеком вспыхнул еще один силуэт, и 15 воинов в звериных шкурах ворвались во двор. Они встали с обеих сторон, как обученные бойцы. Они быстро сформировали три небольших группы. В каждой группе было по 5 человек, которые стояли по кругу. Они вскоре окружили Шиму. Мужчину среднего возраста окружала очень сильная и глубокая аура. На удивление, он был воином первой ступени Сянь-Тянь. Только трое из этих людей были высокоранговыми воинами Хаутянь. Эти трое возглавляли группы. Остальные были просто воинами средней ступени Хаутянь. Более того, там также был человек с треугольным взглядом, которого Шиму уже встречал. Он также был одним из трех бойцов продвинутой ступени Хаутянь, которые возглавляли группы. Он занял позицию позади Шиму. «Я не ожидал, что ваше превосходительство окажется воином Сянь-Тянь. Неудивительно, что вы осмеливаетесь вмешиваться в дела нашей секты. Я, Бай Шао Фэн из секты Звериной Горы. Могу ли я спросить имя вашего превосходительства и к какой секте вы принадлежите?» — сказал мужчина средних лет. Затем он шагнул вперед со спокойным и собранным видом. Тело человека с треугольными глазами задрожало, когда он услышал эти слова. «Я скажу вам, если вы победите меня», — ответил Шиму. «Ну, это дело». Бай рассмеялся. Его голос едва утих, когда он топнул правой ногой о землю. Затем он бросился к Шиму, как дикий зверь, неся с собой сильный порыв ветра. Копье, которое он держал в руке, внезапно испустило яркий серебряный свет. Затем густой слой серебристого сияния окутал копье. Затем мужчина с силой вытолкнул его вперед. Перед ним появился серебряный леопард длиной в 10 футов. Две его ноги возникли из серебристого сияния, окружающего копье. Казалось, что он летит в воздухе. Он набросился на Шиму. Похоже, что этот леопард нес в себе часть демонической ци. Когда это произошло, На остриях копий остальных мужчин появился слой синего света. Затем перед каждой группой копейщиков появилась голова синего волка. Каждая из них была размером в 5 футов. После этого все три головы пришли в движение. Чичи три синих волчьих голов бросились к Шиму с трех сторон с пронзительным и оглушительным звуком. Они собирались начать сближающуюся атаку, и они запечатали все пути к отступлению. Тем не менее, Шиму не сдвинулся со своего первоначального места. На его левой руке появился слой белого сияния, в результате чего его тело было окутано щитом белого света. Его правая рука двинулась, и за его телом мелькнула тень. Короткий шест появился в его руке, покрываясь защитным слоем синего света. Затем Шиму взмахнул рукой, и вперед устремилась синяя тень шеста, похожая на гору. Она сильно ударила по волчьей голове, которая возникла слева от него. Шиму повернул голову, когда это произошло. Затем он открыл рот и выпустил 5 облаков белой ци к синей волчьей голове справа. Бум! Раздался громкий гул. Тем временем серебряный леопард ударил по бледно-синему щиту. Вспыхнул ослепительный серебряный свет. Бледно-синий защитный экран сильно задрожал от этого удара, и его яркость слегка потускнела. Но, на удивление, щит не был сломан. С другой стороны, тень синего шеста и пятью белой ци также врезалась в синие волчьи головы с обеих сторон. Прозвучала серия громких ударов. 2 волчьих головы искривились и взорвались. 10 человек отлетели назад под воздействием удара, как облака, скачущие по небу. Некоторое время они катились по земле, затем они потеряли сознание. Тем не менее, последняя синяя волчья голова набросилась на Шиму сзади. Бум! Раздался громкий гул. Вспыхнули искры синего и белого цвета, когда голова волка ударила по синему щиту. Голова волка взорвалась и рассеялась с громким звуком. Однако волшебные символы, которые постоянно блуждали по поверхности щита, стали почти прозрачными. Но защитный экран все еще не был побежден и рассеян этой атакой. Шиму внезапно развернулся, открыл рот и выдохнул еще 5 облаков белой ци. Бум! Группа воинов под руководством человека с треугольными глазами была слишком близко к белым облакам ци. Следовательно, его люди были отброшены назад из-за сильного удара. Они тяжело рухнули на землю и потеряли сознание. Внезапно Шиму почувствовал волну магической силы, приближающуюся к его затылку. Затем в воздухе вспыхнул черный свет. Черная звериная клетка появилась перед ним из ниоткуда и окутала его. Фигура Байшао Фэна переместилась, и он бросился к Шиму. На его копье появился ослепительный серебряный луч света. Затем, его наконечник внезапно вырос в 5 раз больше, и стал выглядеть как ослепительные серебряные лучи света. Затем он проник сквозь клетку и потянулся к Шиму. Шиму не смог уклониться от атаки, так как он был пойман в ловушку. Внезапно он издал громкий крик «Умри!». Короткий шест в руке испустил яркий синий свет. Затем Шиму взмахнул им перед собой, и перед ним возникло множество перекрывающихся теней. Затем они сформировали 7 слоев перекрывающихся слоев света, чтобы встретить огромный серебряный наконечник. Разразилась тираническая сила, когда серебряное копье коснулось первого щита. Яркий синий свет и серебряная копья яростно задрожали на мгновение. После этого удару подверглись второй и третий защитные слои. Взрыв! Раздался громкий звук. Гигантский серебряный наконечник в конечном счете был разгромлен и рассеян. Более того, огромная сила двинулась вдоль копья и заставила сердце Байшао Фэна сжаться. Он не мог это терпеть, и быстро отступил на несколько шагов назад. К счастью, Шиму не мог преследовать его, так как все еще оставался в ловушке внутри черной клетки. Внезапно оставшиеся 4 слоя синего с силой ударили по ее прутьям. Бум-бум-бум. В воздухе раздалось несколько взрывов. Взорвался шар зеленого света, освобождая подавляющую силу. Прочная клетка содрогнулась. Несколько черных магических символов начали появляться на ее поверхности. Со вспышкой света клетка снова стала такой же крепкой, как до атаки. Хе-хе, ваше превосходительство пойманы в ловушку заклинания звериного захвата. Вы не можете выйти из него, если не обладаете силой воина продвинутой ступени Сянь-Тянь. Сперва Байшао Фэн нашел твердую опору на земле. Затем он сказал с улыбкой. Глава 224. История церемонии вознесения к бессмертию. Голос Байшао Фэна едва затих, когда Шиму протянул руку и неторопливо вытащил черное лезвие из-за спины. После этого его руки переместились и соединили черное лезвие с короткой палкой. В результате перед ним появилась 8-футовый клинок. Затем красные и синие магические символы начали двигаться и мерцать на поверхности клинка и рукоятки. «Сломай!» Шиму издал громкий крик и взмахнул руками. Семь слоев перекрывающихся теней появились перед его телом, как гора, затем они врезались в черные прутья. Взрыв раздался громкий грохочущий звук. На черную клетку рушились многочисленные волны горячего воздуха и сильные порывы ветра. Затем они превратились в круглую ударную волну и начали яростно перемещаться. Волшебные символы на поверхности черной клетки ярко и свирепо вспыхнули. Клетка испытала катастрофический удар. Она постепенно сломалась и рассеялась. Затем она превратилась в шлейф черного дыма. Байшао Фэн, ставший свидетелем этой сцены, открыл рот от изумления. На мгновение он был потрясен, хоть он и являлся лидером этой группы. Затем его фигура вспыхнула, и он бросился ко входу во двор. Он даже не обращал внимания на своих подчиненных, которые лежали на земле. Он собирался добраться до выхода. Внезапно свет меча в форме полумесяца метнулся к нему сзади. Он пылал огненно-красным пламенем. Байшао Фэн развернулся и влил свою настоящую ци в руки. Затем он свирепо взмахнул ослепительным серебряным копьем, которое он держал в руке. Тень серебряного копья превратилась в несколько серебряных голов леопарда. Затем эти леопарды повернулись к полупрозрачному свету лезвия, чтобы встретить его в лоб в лоб. Прозвучал звук чи-чи. Серебряные леопарды были разрезаны на две части, столкнувшись со светом меча в форме полумесяца. После этого их охватило ревущее пламя. Бум! Затем свет меча в форме полумесяца поразил серебряное копье в руке Байшао Фэна. Серебряное копье встряхнулось и вылетело из его руки, когда он получил этот сильный толчок. Впоследствии облако пылающего пламени взлетело к небу. Фигура Байшао Фэна была отброшена назад с огромной силой, когда это произошло. Фактически, даже его одежда стала разорванной и потрепанной. Настоящая ци внутри его тела, защищавшая его все это время, была уничтожена ударом. Он тяжело упал на землю. Он попытался встать, но вместо крови вырвалась у него изо рта. Шиму затем положил клинок на плечо. После этого он подошел к противнику в умеренном темпе. Затем он сказал: «Я победил. Значит, вам есть что мне сказать, ваше превосходительство?» «Нет, я не знаю, что ваше превосходительство хочет узнать от меня. Я расскажу все, что знаю». Байшао Фэн сглотнул. Затем он начал говорить заикающимся голосом. Через некоторое время Шиму стоял неподвижно с клинком на плече. На его лице можно было увидеть задумчивый взгляд. Затем он обернулся и пошел в сторону своей комнаты. Он узнал несколько историй о церемонии вознесения бессмертных от Байшао Фэна. Эта информация отличалась от того, что он узнал от Цзинь Сяочай. Шиму хотел найти дополнительную информацию. Культ Превознесения Небес проводил эту торжественную церемонию раз в 30 лет. Все крупные секты королевства Лушань имели право участвовать в этой церемонии. Кроме того, различные секты окружающих малых наций и аристократические семьи со всего материка также могли направить своих учеников на эту церемонию. Те секты, чьи ученики были выбраны для участия в этой церемонии, получали право на получение многих преимуществ. В результате, их статус также резко возрастал. Несколько учеников были отправлены их сектами, но лишь немногие из них были избраны, чтобы присутствовать на этой церемонии. Тем не менее, некоторые из тех, кто обладал исключительным интеллектом и врожденными способностями, могли остаться в культе Превознесения Небес. Говорилось, что культ предоставит им всевозможные природные ресурсы и древние книги для культивирования, чтобы облегчить их практику. Более того, эти ученики также получали множество волшебных инструментов и ценных сокровищ культа. Стоимость этих ресурсов находилась далеко за пределами воображения людей из внешнего мира. Кроме того, культ мог отправить некоторые из этих ценных сокровищ и ресурсов их соответствующим сектам. И эти предметы были легко-нелегко найти. Поэтому каждая секта на восточной территории искала всевозможные способы отправить своих учеников на эту церемонию. Следовательно, количество учеников продолжало увеличиваться каждый раз, когда проводилась эта церемония. Таким образом, культ Превознесения Небес установил правило: каждая секта должна заплатить большое количество дорогих духовных камней за каждого ученика, которого они хотели отправить. В результате этого правила большое количество небольших сект и аристократических семей не могли посетить церемонию. Тем не менее, большая часть ресурсов, предоставленных культа Превознесения Небес, была без сомнения драгоценна. Фактически, их стоимость намного превосходила ценность духовных камней, которые им пришлось бы заплатить. Поэтому большинство сект все еще были согласны подчиниться правилу. Секта Звериной Горы была одной из таких сект. Очевидно, Существовало много сект, которые предпочитали не присутствовать на церемонии вознесения бессмертных. Секта небесного демона также была одной из них. Эта секта располагалась в северной части материка. Ученики секты Звериной горы, которые лежали на земле, к тому времени уже пришли в сознание, и они сразу же бросились прочь со двора Шиму под руководством Байшао Фэна. Маленький человек и темнокожий юноша все еще стояли на страже у входа в отель. Их лица покраснели, когда они услышали шум во дворе. Казалось, что им не удалось помочь этим воинам в звериных шкурах. Очевидно, это означало, что они не могли требовать у них денежного вознаграждения, как они изначально планировали. Эти двое долго ждали их, но результат был разочаровывающим, так как Байшао Фэн и его подчиненные покидали отель с расстроенным видом. В результате цвет лиц этих двух мужчин стал пепельным. Следующий день Шиму покинул комнату вместе с попугаем. Он вышел из отеля, только чтобы встретить пожилого городского главу на улице. Глава стоял при поддержке маленького человека. Казалось, он почтительно ждал Шиму. Десятки жителей города также стояли рядом с ним перед отелем. «Этот старик здесь, чтобы увидеть праведника Ши». Пожилой глава оттолкнул маленького человека, когда увидел, что Шиму вышел. Затем он шагнул вперед, наклонился и поприветствовал его. Шиму вел себя так, как будто он не слышал его слов. Вместо этого он взглянул на людей, которые там собрались. Затем его взгляд на мгновение упал на маленького человека и темнокожего юношу. Двое мужчин почувствовали легкий холод, прошедший по их спинам. Одежда у них на спинах пропиталась холодным потом в течение секунды. Их ноги тоже начали дрожать от страха. Трудно отличить добро от зла. Кай согнул шею и пробормотал. Шиму отвел свой взгляд. Затем он прошел мимо старого главы, ничего не сказав, и вскоре он ушел от всех взглядов. Через некоторое время Шиму остановился на перекрестке за пределами города. «Шиту, ты намного сильнее, чем бесполезные слабаки из секты Звериной горы. Почему ты не убил их и не забрал их камни духа? Они так долго пробыли здесь. Они, должно быть, выкопали много духовных камней, подумай об этом. Как это захватывающе, ах!» Попугай взмахнул крыльями. Его глаза мерцали, когда он пробормотал эти слова. «Ты понимаешь, что если бы я убил их и захватил их вещи, то это может спровоцировать их. Ты хочешь, чтобы я разбирался со всей сектой?» Шиму погладил голову попугая пальцем и ответил. «Я с тобой, и я гарантирую, что ты настигнешь каждого из них. Никто не сможет ускользнуть и раскрыть эту информацию». Попугай похлопал себя по груди своими крыльями. «О, а если некоторые из них владеют техникой побега уровня земли, ты сможешь найти их?» — спросил Шиму. Подожди, пока я дорасту до третьего уровня. Хаем, неохотно ответил попугай. С наступлением темноты, слои облаков скакали по небу. Они были похожи на рыбьи чешуи. В воздухе видела круглая луна, но эти облака постепенно затмили луну и перекрыли ее серебристое сияние. Это добавило немного тайны в эту спокойную ночь. Рядом стоял высокий горный пик, казалось, что оно достает до небес. Он был окружен необитаемыми и пустынными землями. У подножия этого пика слышался прерывистый металлический лязг. Два силуэта перемещались вперед и назад на открытом пространстве около пика. Они были очень быстрыми. Настолько, что их фигуры, казалось, мерцали. Этими двумя силуэтами были Шиму и Ян Ло. Шиму стимулировал свою настоящую ци до максимального предела. Его тело было обернуто слоем темно-красного щита. Он держал черное лезвие в одной руке и короткий шест в другой. Свет клинка и тени шеста каскадом обрушивались на Ян Ло, как волна прилива. Шиму начал наступление, но Ян Ло просто небрежно взмахнул костяным копьем, чтобы защититься от этой грозной атаки. И жестокая и несравненно сильная атака Шиму была легко отражена. Фактически, Ян Ло не сдвинулся с места ни на дюйм от ее начала и до конца. Более того, Ян Ло не упускал ни малейшего шанса, чтобы атаковать, когда в движениях Шиму возникали малейшие пробелы. Его костяное копье вонзалось в просвет, как ядовитый дракон. Это были очень быстрые и безжалостные атаки. Настолько, что они часто заставляли Шиму паниковать. Через некоторое время Шиму сузил глаза, и его зрачки окрасились золотистым оттенком. После этого он взмахнул коротким шестом с молниеносной скоростью, и в воздухе возникла веерообразная тень. Затем он точно ударил по костяному копью Ян Ло, и костяное копье задрожало и чуть не вылетело из руки Ян Ло. В глазах Шиму появилось яркое сияние. Затем его тело бросилось в сторону Ян Ло, и черное лезвие, которое он держал в руке, ярко вспыхнуло. Шуа-шуа. Два лезвия в форме полумесяца сорвались с клинка и упали на грудь Ян Ло. Пламя души в глазницах Ян Ло слегка замерцало. Затем он сделал шаг назад и переместил костяное копье. Затем он начал размахивать им вверх и вниз. Его копье казалось драконом, который плыл в воздухе. На поверхности костяного копья возник слой белого света. Копье нарисовало в воздухе нескольких искрящихся серебряных следов. В процессе этого оно также нежно коснулось двух клинков. В результате два лезвия отклонились от своей траектории и промахнулись мимо тела Ян Ло. Шуа. Внезапно костяное копье в руке Ян Ло устремилось к Шиму. На полпути оно превратилось в нечеткую тень и мгновенно приблизилось к Шиму. Лицо Шиму изменилось. Он собирался отбить атаку, но костяное копье снова претерпело изменения, от прямого удара до горизонтальной атаки. Затем оно обрушилось на талию Шиму. Шиму испустил громкий крик. Черное лезвие и короткий щест дико танцевали в его руках. Несколько пересекающихся слоев теней лезвия и шеста скрестились, и они сразу же сформировали защитный слой вокруг его тела. Ян Ло сжал костяное копье и осторожно тряхнул рукой. Тень копья яростно задрожала. Затем она врезалась в свет клинка и тени шеста. Шиму почувствовал, что перед его глазами мелькнула нечеткая тень. У него даже не было достаточно времени, чтобы ответить. Внезапно вокруг его талии поднялась грозная сила, и затем его тело было подброшено высоко в небо. Ян Ло убрал свое копье и остановился. Он не стал преследовать его. Шиму был отброшен на несколько футов в воздух. Затем его тело упало на землю, когда эта громадная сила исчезла. Его грудь тяжело двигалась вверх и вниз в течение некоторого времени. Замечательно, это было действительно замечательно. Раздался резкий голос. Попугай с разноцветными перьями сидел на камне неподалеку. Он взмахнул крыльями, вытянул шею и громко воскликнул. «Шиту, ты очень слаб. Ты уже проиграл не один раз. На самом деле, каждый раз, когда ты сражаешься с боссом Ян Ло, ты оказываешься побежден». Кай отвел взгляд и заговорил. «Заткнись, я выдерну несколько перьев из твоего тела, если ты снова начнешь болтать». Шиму холодно фыркнул. Затем он встал. Но его цвет лица выглядел несколько бледным. Выщипывание перья было самым страшным для этого попугая. Поэтому он закрыл рот крылом, как только услышал слова Шиму. После этого он не решился проговорить ни слова. «Я чувствую страх и тревогу каждый раз, когда сражаюсь с тобой». Шиму отряхнул пыль с одежды. Затем он обернулся и посмотрел на Ян Ло. Последний удар Ян Ло обрушился на него, и этого было достаточно, чтобы раздавить настоящую ци внутри его тела. Но к его удивлению, эта атака не нанесла никакого ущерба его телу. На самом деле даже его одежде не было причинено ни малейшего урона. Шиму призывал Ян Ло всякий раз, когда в течение этого путешествия случалась безлунная ночь. Затем он занимался боевыми искусствами, пытаясь укрепить свою физическую силу. И он чувствовал, что достиг действительно замечательного эффекта. С каждым днем он стал лучше понимать глубины искусства клинка силы шторма и искусства семи убийственных шестов. Его владение шестом значительно улучшилось благодаря этому. Теперь он смог очень с легкостью использовать семь убийственных шестов. Фактически, его движения стали такими же естественными и изящными, как плавающие облака. Шиму считал, что скорость развития его боевых навыков была замечательной, но развитие навыков Ян Ло было еще более поразительным. «На этот раз я добился прогресса», — Шиму посмотрел на Ян Ло и спросил. Ян Ло бросил взгляд на Шиму, но ничего не сказал. «Хорошо», — Шиму с горечью улыбнулся. Ян Ло обернулся, и его тело начало выделять черный дым. Ян Ло явно хотел вернуться в мир мертвого духа. «Ян Ло, подожди минутку». Взор Шиму слегка переместился. Затем он открыл рот и призвал Ян Ло остановиться. Он взмахнул рукой, и в воздухе появился ярко-красный цветок. Этот цветок был очень похож на цветок лотоса. Он излучал мягкий аромат. Его лепестки были смазаны несколькими каплями воды. Все эти характеристики придавали цветку очень нежный и изысканный вид. «Я подумал, что ты любишь цветы, и сорвал этот цветок днем». Шиму посмотрел на голову Ян Ло. Однажды он увидел на его голове зеленый цветок, но этот цветок был уничтожен из-за Шиму. Взгляд Шиму слегка переместился. Затем он немедленно восстановил свое спокойствие. Пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло. Он протянул руку, чтобы схватить красный лотос, но он остался с пустыми руками, так как его пальцы сжались на пустом пространстве. Кольцо хранилища Шиму испустило свет, и цветок лотоса исчез из его рук. Глава 225. Обмен цветами. Внезапно в глазах Ян Ло вспыхнуло пламя души. Затем он поднял голову и посмотрел на Шиму. Черный дым вокруг его тела также стал несколько гуще. Кроме того, вокруг его тела также начал возникать вихрь. Затем рука Ян Ло поднялась, и он медленно поднял костяное копье. «Не будьте нетерпеливым, я могу отдать тебе этот цветок, но тебе нужно будет обменять его на твой зеленый цветок», — сказал Шиму. Затем он взмахнул рукой, и красный лотос снова появился в его руке. Затем он указал на зеленый цветок, который украшал голову Ян Ло. Пламя в глазницах Ян Ло дважды замерцало. Казалось, что он был несколько нерешителен, но его колебание утихло, когда его взгляд упал на цветок, который был в руке Шиму. Он снял с головы зеленый цветок и бросил его в сторону Шиму. Одновременно он протянул руки, чтобы поймать красный лотос. Шиму поспешно поймал зеленый цветок. Он почувствовал холод, исходящий от лепестков этого цветка. Это чувство было похоже на то, что он испытал раньше. Его сердце наполнилось волнением. Затем он тщательно осмотрел зеленый цветок. Затем он поднял голову. Но он заметил, что Ян Ло уже вернулся в мир мертвого духа. В воздухе плавало всего несколько струй черного дыма. Но они также быстро исчезли. Его углы рта двинулись, и он вздохнул. Ему было немного стыдно в глубине его сердца. Затем он покачал головой и выбросил эту мысль из головы. Королевство Лушан было близко. Таким образом, с этого момента ему придется испытывать много трудностей. Поэтому ему нужно как можно скорее увеличить свои силы. «Шиту, что это за цветок?» Кай приземлился на плечо Шиму. «Он будет полезен». Шиму больше ничего не объяснил Каю. Затем он убрал свое черное лезвие и короткий шест. После этого он пошел в сторону и сел рядом с валуном. «Мне нужно сделать что-то важное. Итак, ты будешь отвечать за безопасность», — сказал Шиму, взглянув на Кая. «Это так хлопотно», — пожаловался Кай. Но он все равно расправил крылья и взлетел. Шиму поднял взгляд к небу, и его губы сжались в улыбке. Слои облаков, которые закрывали небо, рассеялись. Постепенно яркая луна стала видна на небе. Лунный свет разбрызгивал свое серебристое сияние на землю. Казалось, что он лился на земле внизу. Рядом с Шими находился крутой горный пик. Он был похож на гигантский каменный столб, который пронизывал небо. Горный пик казался очень красивым и величественным, хотя он был не очень высоким. Этот небольшой горный пик местные звали Маленьким Небесным Пиком. Это имя казалось вполне подходящим. Шиму некоторое время смотрел на горный пик. Затем он отвел свой взгляд, и его глаза снова упали на зеленый цветок в его руке. Лучи зеленого света текли по поверхности этого цветка. Глаза Шиму вспыхнули, когда он осторожно оторвал лепесток пальцами. Поп-цветочный лепесток рассыпался на кусочки, как только Шими отделил его от цветка. Затем эти фрагменты превратились в крошечный зеленый поток. После этого на ладони Шиму промелькнула вспышка яркого света. Затем его магическая сила просочилась из его тела и обернулась вокруг зеленого потока. Зеленый поток воздуха издал свистящий звук, когда он соприкоснулся с его магической силой. Затем он слился с ней. Шиму закрыл глаза и стимулировал свою душу, чтобы направлять эту магическую силу. Затем он погрузил магическую силу в свое тело. Внезапно, поток холодной ци атрибута инь просочился через его меридианы и начал циркулировать по телу. И, в конце концов, он интегрировался в нижнюю часть его живота. Через мгновение Шиму открыл глаза. В них промелькнул намек на радость. Он почувствовал, что его магическая сила значительно увеличилась, как он и ожидал. Теперь он достиг середины седьмого этапа искусства накопления силы духа. Шиму глубоко вздохнул и подавил свое волнение. Затем он оторвал еще один зеленый лепесток. В мире мертвого духа небо было покрыто завесой вечного сумрака. Вблизи черной горной вершины высотой в сотни футов находился кратер. Внезапно в воздухе посреди этого кратера возник шквал черных облаков. За ним последовал силуэт Ян Ло, который выплыл из клубов дыма. Красный лотос можно было увидеть у него на голове. Рядом с кратером был водоем. В воде можно было увидеть слабые следы красного цвета. Казалось, этот водоем был глубоким. Рядом с водоемом стояли 50 или более скелетов солдат. Их тела были покрыты костяными доспехами. Казалось, что они что-то охраняют. Внезапно они увидели появление Ян Ло. Итак, они подошли к нему. Ян Ло поманил рукой, и эти скелеты двинулись и встали позади него. Рядом с водоемом была открытая площадка. На земле было раскидано большое количество костей и скелетов. Фактически, Казалось, их было около 100. Ян Ло на мгновение застыл на месте. Затем он переместил свой взгляд на Черную гору. Вершина горного пика была окутана слоем темно-серого тумана. Плотный туман затруднял возможность разглядеть вершину на расстоянии. Тем не менее, этот вид вызывал ощущение давления. Затем Ян Ло отвел свой взгляд и подошел к останкам скелетов. Пламя души жестоко замерцало в его глазах. Затем из его рта вырвался свет пламени души и погрузился в голову скелета, лежащую перед ним на земле. Внезапно в глазах этого скелета замерцал маленький зеленый огонек. Затем это зеленое сияние превратилось в два зеленых пламени души. После этого скелет на земле пошевелился. Вскоре он начал собирать свои части тела и принял форму полного скелета. Скелет несколько раз подвигал руками и ногами. После этого он встал рядом с 50 скелетами-воинами. Ян Ло сделал шаг вперед и встал рядом с другой кучей костей. Число воинов, которые могли стоять на ногах, достигло 70 по прошествии некоторого времени. Однако яркость пламени души Ян Ло потускнела. Ян Ло наконец остановился. Затем он подошел к глубоководному водоему. Он собирался прыгнуть в него, но его тело внезапно застыло. Ян Ло увидел свое отражение в воде, и он заметил, что красный лотос, который украшал его голову, уже высох. Фактически, он превратился в сухую серую ветвь. Ян Ло на мгновение был ошеломлен. Затем он сорвал эту иссохшую ветвь с головы. После этого он издал долгий и беззвучный крик и жестоко топнул ногой. Его пламя души также выказало следы колебаний. Через некоторое время Ян Ло вернулся в свое нормальное состояние. Он бросил иссохший цветок, который держал в руке, и погрузился в бассейн. Через полчаса последний зеленый лепестка также превратился в поток холодного воздуха. Затем он интегрировался в тело Шиму под действием его магической силы. Шиму открыл глаза, и два слабых луча света вышли из его глаз. Его лицо сияло от счастья. Он поглотил весь зеленый цветок, и его волшебная сила неожиданно достигла вершины девятого этапа. Он был всего в шаге от того, чтобы войти в сферу магии звездного уровня. Однако его магическая сила в основном зависела от некоторых внешних факторов. Таким образом, она была несколько неустойчива и ее трудно было контролировать. Фактически, она намного уступала устойчивой магической силе, которую Шиму накапливал благодаря искусству поглощения луны. Однако это не было большой проблемой. Шиму был уверен, что со временем сможет контролировать эту новую магическую силу. Он глубоко вздохнул и подавил свое волнение. Затем он поднял голову и посмотрел на яркую луну в небе. Одна идея пришла ему в голову, и он сразу же принял положение для практики искусства поглощения луны. Через некоторое время он вошел в сон и оказался воплощенным в белую обезьяну. Серебряное сияние лунного света начало падать на него и погружаться в тело белой обезьяны. Между тем Шиму оглядел окрестности. Он обнаружил, что место этого сна отличается от предыдущих. В этот момент белая обезьяна сидела, скрестив ноги, на вершине горного пика. Поверхность горы была темно-зеленого цвета. Она выглядела, как гигантский каменный столб, который поднялся высоко в небо. Этот горный пик. Шиму почувствовал себя немного удивленным. Облик этого высокогорного горного пика выглядел несколько знакомым. Вблизи возвышающейся горной вершины ощущалась чрезвычайно обильная духовная энергия. Кроме того, гора была насыщена многочисленными пышными деревьями, которые казались необычайно высокими. Их гигантский размер напоминал Шиму о деревьях, которые он видел в варварской пустоши. Белая обезьяна сидела на валуне. В окрестностях можно увидеть много зверей. Та были волки, медведи, тигры, львы. Эти звери пристально смотрели на белую обезьяну, которая была полностью поглощена лунным светом. Однако на их лицах читался намек на почитание. Некоторые из них были очень сообразительны. Итак, они подражали белой обезьяне и приняли позу для искусства поглощения луны. Но, естественно, они не могли поглотить лунный свет. Рядом с этим высоким пиком были горные хребты, но они были не такими высокими, как этот пик. Лес в этих горах выглядел скудным и опустошенным. Фактически, это было похоже на атмосферу варварской пустоши. Кроме того, недалеко от горных вершин можно было увидеть несколько вулканов. Они казались связанными друг с другом. Они часто извергали в небо черный дым и ярко-красную магму с громким громовым звуком. В окрестностях находились сотни зверей. Но они, похоже, привыкли к этим вулканам. Настолько, что они даже не смотрели на них. Прошло немного времени. Теперь все больше лунного сияния сходилось к телу белой обезьяны. Постепенно стало казаться, что тело белой обезьяны было окутано слоем серебряного дыма. В этот момент тело белой обезьяны внезапно испустило ослепительный белый свет. Затем она подняла голову ввысь и издала крик. Крик обезьяны был похож на звук вздымающейся волны, и он сразу же распространился во всех направлениях. Звуковая волна даже заставила слабую рябь появиться в воздухе. Окружающие звери также слышали этот звук, и они почувствовали, как будто в их мозг вошло стальное шило. В результате окружающие животные издали мучительные вопли. Затем они положили лапы на головы и легли на землю. Долгий громкий крик белой обезьяны внезапно остановился. Слой света, окутавший ее тело, также исчез. Лунный свет, который сходился к ней, внезапно приобрел форму огромной обезьяны у нее за спиной. Все тело было белым. Она имела десятки футов роста и выглядела чрезвычайно мощной. После этого пара белых крыльев выросли на спине изображения обезьяны. Затем она потянулась, чтобы развернуть свои крылья. Но казалось, что крылья все еще выросли не конца. Белая обезьяна открыла глаза и выпустила два луча золотого света из своих золотых зрачков. После этого белая обезьяна встала и издала низкий рев. Волшебная тень за ее телом вспыхнула. Затем она погрузилась в тело обезьяны и бесследно исчезла. Взрыв. Пара белых крыльев проросла на спине белой обезьяны. Казалось, что они были реальны. Затем крылья хлопнули, и белая обезьяна взлетела в небо. Затем он начал свободно парить в воздухе. Точно так же, как птица. Окружающие звери издали рев от волнения, став свидетелями этой сцены. Затем они упали на колени и повернулись лицом к белой обезьяне. На лице белой обезьяны появилось удовлетворенное выражение, когда увидела сотни зверей внизу. Затем он начал издавать рев. Казалось, что она демонстрирует свою силу. Затем он зависла над горной вершиной и сделала несколько кругов. Некоторое время прошло, и казалось, что белая обезьяна удовлетворила свое тщеславие. Он больше не обращала внимания на этих зверей. Вместо этого его взгляд направился к близлежащим вулканам. Задумчивое выражение промелькнуло в глазах обезьяны. Затем она раздвинула свои крылья и полетела к ближайшему кратеру. Затем она влетела в него. Шиму находился в теле белой обезьяны. Внезапно он почувствовал горячую духовную ауру, богатую огненным атрибутом. Перед белой обезьяной появилось огромное озеро магмы. Однако это только вызвало восторг в ее глазах. Она сложила свои крылья и прыгнула в магму. Перед глазами Шиму не было ничего, кроме темноты. Но в следующий момент он проснулся от сна. Он вернулся в свое тело. Небо уже обрело свою яркость. Луна также скользнула вниз по западному горизонту. Можно было увидеть только ее слабую тень. Шиму молча смотрел вдаль, пытаясь вспомнить, что он только что видел во сне. Это был не первый раз, когда он видел такие сны, занимаясь искусством поглощения луны. Казалось, что иногда он видел сон, основанный на его собственных мыслях и чувствах. Однако эти сны, похоже, не имели особого значения. Фактически, эти сны были полезны только для практики искусства поглощения луны и искусства поглощения солнца. Шиму задумался на мгновение. Затем он покачал головой и отбросил эту бессмысленную мысль из своего разума. Он встал и посмотрел на западный горизонт. В его глазах промелькнул намек на сомнение. Это было направление города Небесного Ю. Глава 226. Аукцион Вознесения Бессмертных примерно через месяц. Был уже полдень. Палящее солнце сияло высоко в небе. Небо было ясным, и казалось, что оно было залито синим цветом, насколько видел глаз. Площадь с десяток гектаров леса располагалась по обе стороны от дороги шириной в 10 футов. Роскошный шатер ветвей и листвы был достаточно большим, чтобы предоставить прохладную и освежающую тень. Роскошная конная карета стояла на левой стороне дороги. В нее были запряжены две белые изящные лошади. И конюх в серой одежде подавал им воду и корм. Рядом с лошадьми можно было увидеть 20 или более человек. Они стояли или сидели. Казалось, они охраняют экипаж. Их глаза были бдительными. У большинства этих людей были кровные пятна на одежде. Но их раны были перевязаны. В этот момент они разбились на небольшие группы по 2 или 3 человека. Они ели пищу, сидя на земле. Рядом с каретой было огромное дерево. Высокий и черноволосый молодой человек отдыхал, прислонившись к его стволу. Его глаза были закрыты, а руки были скрещены на груди. Два длинных оружия висели у него на спине в пересекающемся положении. Они были обернуты куском черной ткани. Этот молодой человек был Шиму. Однако в тот момент место на его плече было пустым, так как Кая, казалось, не было с ним. В это время красивый мужчина подошел к Шиму со стороны другого дерева. Казалось, этому человеку было около 30. Этот человек был одет в белые одежды. У него были острые и прямые брови, похожие на мечи и яркие глаза. Кусок серебряной ткани был обернут вокруг его лба. Его гладкие и темно-рыжие волосы лежали на спине. Они падали вокруг его плеч. Эти черты придавали ему ауру изящной, но мужественной красоты. «Старший брат Лю, ты не знаешь, как далеко мы от города Небесного Ю?» Шиму открыл глаза, услышав звук шагов. Затем он спросил. «Потребуется примерно один месяц пути, чтобы добраться туда», — красивый мужчина ответил, остановившись под деревом недалеко от Шиму. Затем он также прислонился к стволу дерева и спросил. «О, это верно. Брат Ши вошел в сферу Сянь-Тянь в таком юном возрасте. Может быть, ты направляешься в Небесный Ю, чтобы принять участие в церемонии вознесения к бессмертию? Брат Лю высмеивает меня, у меня нет такой важной причины, я направляюсь туда, чтобы получить новые знания и обогатить свой опыт», — Шиму покачал головой. «Похоже, что, как и я, брат Ши направляется на аукцион вознесения к бессмертию», — сказал Люан. «Аукцион вознесения к бессмертию?» — Шиму удивился. «О, брат Ши не знает об этом аукционе, я был бы признателен, если бы ты мог дать мне более подробную информацию. На самом деле это не считается секретом. Большая часть талантливых учеников Восточного континента приезжает поучаствовать в этой церемонии каждый раз, когда она проводится. Более того, многие люди хотят посмотреть на нее. Это, очевидно, беспрецедентное и грандиозное событие, которое проводится раз в 30 лет в Небесном Ю. Торговая палата Небесного Ю является лучшим торговым домом королевства Лушань, и они проводят инаугурацию церемонии вознесения бессмертных. После этого, в зале вознесения проводится большой аукцион. Говорят, что там можно купить все, что угодно. Но есть небольшая уловка. На аукционе вознесения бессмертных не принимают серебряные монеты или бумажные деньги, а только камни духа, — с улыбкой объяснил красивый мужчина. «Вот как, спасибо, что поделился этой информацией, брат Лю». Одна идея возникла в сознании Шиму, когда он услышал слова красивого человека. Он хотел спросить еще кое-что, но внезапно раздался громкий звук со стороны роскошной кареты. Двое мужчин взглянули на источник звука. Они увидели, что дверь кареты открыта. Молодой мальчик в богатой одежде спускался из экипажа. Казалось, ему было около 12 или 13 лет. Затем мальчик направился к Шиму и красавцу при поддержке мужчины средних лет, у которого на лице было достойное выражение. Этот достойный мужчина среднего возраста обладал величественной аурой. На удивление, он был воином Сянь-Тянь. Он также был лидером этого конвоя. Однако молодой мальчик выглядел очень хрупким и тщедушным. Его фигуру нельзя было назвать тонкой и слабой, но его цвет лица выглядел немного бледным, и он казался немного застенчивым. Но в его глазах читалось упрямство. Шиму и красивый мужчина встали, когда увидели их. «Наш молодой мастер Хон настоял на том, чтобы лично выразить благодарность двум почетным людям». Мужчина средних лет поддерживал мальчика и остановился перед этими двумя мужчинами. Они оба выпрямились, когда он начал говорить. Его голос был звучным и полным энергии, как звук колоколов. Шиму и красивый человек были ошеломлены. Они не могли не взглянуть на мальчика. Это был первый раз, когда они увидели этого мальчика за пределами кареты. «Наш конвой был атакован несколько дней назад, но вы, два милостивых благодетеля, оказали нам поддержку и спасли нас. Я искренне благодарен вам за то, что вы оказали мне помощь в этой чрезвычайной ситуации. И спасибо вам за спасение жизни этого молодого человека. Пожалуйста, примите приветствие Юнхана». Тощий мальчик пытался освободиться от поддержки человека среднего возраста. Затем он подошел к Шиму и другому мужчине и поприветствовал их. «Молодой мастер Хон, это была всего лишь случайная встреча. Кроме того, судьба собрала нас вместе». Красивый мужчина протянул правую руку и мягко поддержал маленького мальчика. Затем он ответил с мягкой улыбкой. «Это был всего лишь тривиальный вопрос. Молодой мастер Хон не должен упоминать об этом», — сказал Шиму, слегка улыбнувшись, когда он заговорил. Тощий молодой мальчик произнес несколько слов благодарности, но его слабость не позволяла ему оставаться там дольше. Поэтому он вернулся в карету с помощью достойного мужчины средних лет. «Молодой мастер Хон напоминает мне о моем детстве, когда я вижу его», — пробормотал красивый мужчина, когда мальчик ушел. Шиму не мог не взглянуть на этого человека, Услышав его слова, он не мог понять, как связать этого изящного и красивого человека, на которого он смотрел, с этим хрупким и худым маленьким мальчиком, который не мог даже ходить без чьей-либо поддержки. Что касается того, как Шиму столкнулся с этим красивым мужчиной, мальчиком и другими, это действительно было совпадение. Шиму столкнулся с конвоем этого молодого мальчика, когда проходил через узкую каменистую долину. В то время конвой был атакован. 20 или более мужчин в масках и черных одеждах осаждали этих людей. Четверо из них были воинами Сянь-Тянь, остальные были воинами продвинутой ступени Хаутянь. Шиму вскоре понял из разгневанных криков мужчины среднего возраста, что они принадлежат к городу Небесного Ю. На самом деле казалось, что они обладали весьма достойным статусом в этом городе. Тем не менее, эти люди в черном масках, похоже, не заботились об их привилегированном положении. Вместо этого они продолжили волну ожесточенных атак. Судя по их действиям, казалось, что карета являлась их главной мишенью. Затем Шиму заметил, что мужчина средних лет и члены его группы отчаянно пытаются сопротивляться, рискуя своими жизнями. Человек средних лет обладал тиранической силой, однако другие люди конвоя были явно в невыгодной ситуации. Этот красивый молодой человек неожиданно появился перед ними в этот критический момент. Он без колебаний встал на сторону конвоя и связал одного из воинов Сянь-Тянь противоположной стороны. Его внезапное вмешательство сильно изменило ситуацию. Вначале Шиму был немного нерешительным, но затем он отпустил Кая на некоторое время. После этого он вытащил свое черное лезвие и присоединился к битве. Затем он также одолел одного воина Сянь-Тянь из числа нападавших. Конвой быстро одержал верх при поддержке Шиму и красавца, и мужчины в черных масках в конце концов сдались и отступили. Они также оставили позади несколько трупов своих людей и кучу оружия. Затем мужчина средних лет предложил красивому мужчине и Шиму стать их эскортом и сопровождать конвой в Небесный Ю. Он пообещал, что предоставит щедрую компенсацию за эту задачу. Красивый человек с готовностью согласился, так как он направлялся в том же направлении, но Шиму немного поколебался. Однако он все же согласился. В результате Шиму стал членом этой команды. Позже он узнал, что это имя красивого человека было Люан. Внезапно раздался громкий звук, и он отвлек Шиму от воспоминаний. Он поднял голову и понял, что конвой завершил необходимые приготовления. Итак, они были готовы снова отправиться в путешествие. Одной ночью, несколько дней спустя, луна была закрыта слоем черных облаков. Занавес тьмы и тишины распространился по всему миру. Роскошный экипаж был припаркован на стороне пустыни. Десятки палаток разного размера были рассеяны вокруг кареты. Экипаж, окруженный этими палатками, был похож на луну, окруженную звездами. Большинство людей из конвоя уже погрузились в глубокий сон, кроме двух мужчин, которые были ночными стражами. На краю лагеря стояла обычная палатка. Шиму встал и открыл ее вход. Его тело двинулось, и он пошел прочь скрытно и тихо. Через четверть часа он приблизился к берегу реки. К этому времени слои облаков также открыли луну, и мягкое серебристое сияние лунного света начало освещать лицо Шиму. Шиму быстро осмотрел прибрежную рощу, но он не нашел ничего подозрительного. Затем он остановился и встал на открытом воздухе у реки. После этого он сжал пальцы и начал что-то бормотать. Некоторое время он был очень подавлен. Это было потому, что Ян Ло игнорировал его призывы с тех пор, как он поменял свой цветок на зеленый цветок Ян Ло. Однако на этот раз, вскоре после того, как заклинание было прочитано, рядом с ним появился шлейф черного дыма. Шиму очень обрадовался этому. Это прелюдия означало, что Ян Ло появится здесь в любой момент. Казалось, что Ян Ло наконец простил его. Вскоре из черного дыма появился человеческий скелет. Он держал костяное копье в руке. Его тело переместилось, и он вышел из дыма. Но неожиданная сцена развернулась в следующий момент. Фигура Ян Ло внезапно стала нечеткой и исчезла. Шиму даже не успел отреагировать на это, когда рядом с рощей появилась масса черного дыма. За ней последовал силуэт Ян Ло, появившийся из воздуха среди этого дыма. Затем на поверхность его костяного копья начал течь слой белого света, и в следующий момент костяное копье превратилось в туманно-белую тень. Затем оно переместилось в определенном направлении, куда-то в рощу. В следующий момент из рощи вырвался серебряный луч и заблокировал атаку Ян Ло. Кланг, раздался громкий звук. Два луча света, один серебряный и другой белый, вспыхнули, а затем погасли в доли секунды. Ян Ло также остановился. «Брат Ши, это я. Раздался знакомый голос. Когда раздался голос, из рощи выскочил белый силуэт, как молния. Затем эта фигура вспыхнула несколько раз, приближаясь к Шиму. В это время в этом белом силуэте вспыхнула масса черного дыма. Затем длинное и белое костяное копье наносило ему удары, оставляя десятки размытых теней. В воздухе раздался пронзающий уши звук, как проницательный смех злого духа. Однако белый силуэт был также очень проворным. Он покачнулся и несколько раз вспыхнул, чтобы уклониться от нападения Ян Ло. После этого белый силуэт снова стал нечетким и появился перед Шиму. Белый свет вспыхнул над телом Ян Ло, и казалось, что он снова собирается сгуститься в белый силуэт. Шиму быстро использовал свой ум, чтобы приказать Ян Ло остановиться, когда он это увидел. Взгляд Ян Ло остановился на белом силуэте, который стоял перед Шиму. Затем в его глазах вспыхнуло пламя души. Затем Ян Ло обернулся. Масса черного дыма полностью окутала его тело. И затем он снова исчез из виду. Шиму с горечью улыбнулся, увидев это. Но его глаза переместились к Люан. Затем он сказал: «Брат Лю, ты за мной следил? Брат Ши, не пойми меня неправильно, я не мог заснуть. Итак, я вышел на берег реки, чтобы перевести дух. Я не ожидал, что столкнусь с братом Ши здесь. Я едва подумал выйти и поприветствовать тебя. Но, кто бы мог подумать, что духовный питомец брата Ши окажется таким жестоким? Я едва не столкнулся, когда пытался уклониться от его атак», — объяснил Люан, покачав головой. «Да, это так», — сказал Шиму. «Хе-хе, культивация боевых искусств брата Ши удивительно глубока, но я не ожидал, что он также является волшебником души. Говоря об этом, у меня есть несколько друзей-волшебников. Я познакомлю тебя с ними, если получится. Вероятно, у тебя будет шанс обогатить свои знания и опыт таким образом. Маги души очень редки, насколько я знаю», — Лю с улыбкой сказал. «Брат Ши, будь уверен, я сохраню этот вопрос в моем сердце навсегда». Люан не дождался ответа Шиму. Он внезапно многозначительно подмигнул и заговорил, понизив голос. Люан, похоже, заметил, что Шиму не хотел говорить дольше. Итак, он нашел оправдание и ушел. Шиму оставался стоять на месте. Он смотрел на силуэт Люана, когда тот постепенно исчезал, и на его лице появилось задумчивое выражение. Глава 227. Город Небесного Ю. Королевство Лушань было самой могущественной нацией на восточном континенте и занимало большую часть его центральной области. Оно имело обширную территорию, включавшую 31 провинцию и 108 префектур. Город Небесного Ю был столицей королевства Лушань. Он считался самым процветающим городом королевства. Фактически, он имел такой же статус на всем восточном континенте. Город Небесного Ю простирался на обширную территорию. Его периметр насчитывал несколько тысяч миль. Этот город был расположен напротив реки Угоры. Таким образом, этот город было бы сложно атаковать. Более того, это также был торговый центр всего восточного континента. Городская стена достигала почти 200 футов в высоту. Вся стена была построена с изглыб зеленого цвета, и каждый камень был высотой в 10 футов и шириной в 5 футов. Кроме того, каждая скала выглядела как кусок твердого чугуна, который невозможно было сломать. Эта великолепная городская стена была похожа на тело гигантского дракона. Она простиралась от восточных до западных ворот города. Покрытая густым лесом гора Саньцин закрывала город с северной стороны, а южный вход перекрывала широкая река Се. Флаги развивались на городской стене. Через каждые 500 футов на городской стене стояла сторожевая башня. На каждой сторожевой башне размещалось несколько солдат в полной броне, и они внимательно следили за окружающими окрестностями. Настолько, что не позволяли ни малейшей детали проскользнуть мимо их взглядов. Утреннее солнце начало подниматься, и ослепительное золотое сияние лилось потоком с неба в обширную синеватую воду реки Се. В ярком солнечном свете виднелись прерывистые всплески волн. Две длинные очереди людей сформировались за пределами величественных восточных ворот. На самом деле очереди были длиной в несколько миль. Некоторые из них были фермерами, которые несли дрова на плечах. Другие были воинами, которые ехали на своих лошадях. Среди них были ремесленники, которые несли большие плетеные корзины на спинах, в то время как оставшиеся были торговцами, которые путешествовали в повозках. Там присутствовали всевозможные люди, и шум этой толпы постоянно раздавался в воздухе. Допуск в городские ворота стал еще более строгим. Возможно, это было потому, что приближалось время церемонии вознесения бессмертных. Кроме обычных солдат, охранявших городские ворота, там присутствовали многие даосы, одетые в синие одежды. Поведение даосов показало, что они пользовались большим уважением среди этих солдат. Эти даосы держали в руках круглое зеркало. На задней части зеркала были нарисованы золотые 8 триграммов. Эти зеркала излучали бледный золотой свет. Те, кто хотел пройти через ворота города, подвергались допросу со стороны солдат. Более того, они также должны были пройти через золотой свет зеркал этих даосов, прежде чем им разрешалось войти в город. Группа в 10 человек продвигалась к воротам города издалека. В центре этой группы находился роскошный экипаж, и казалось, что он был окружен этими людьми. Они шли прямо в середине двух длинных очередей. Люди, стоявшие в очередях, указывали пальцами и изумленно смотрели на них, когда увидели, что они направляются прямо в сторону ворот города. Шим ушел в конце этой группы. Он не мог воздержаться от восхищения перед великолепной городской стеной, когда он приближался к ней. На поверхности он выглядел спокойным и сдержанным. Но правда заключалась в том, что он был глубоко потрясен в своем сердце. Город Небесного Ю был действительно впечатляющим. Фактически, город Фэн не заслуживал даже того, чтобы его называли городом. В сравнении с этим Небесным Ю, можно сказать, что он был всего лишь маленькой деревушкой. Кай сидел на плече Шиму, в его выражении читался интерес, и он часто оглядывался из любопытства, однако он был на удивление очень тихим. Дело в том, что Шиму заранее предупредил его. Он сказал Каю, что солдаты схватят его, если он посмеет болтать, когда они войдут в город. Затем они вырвали бы его перья и потушили его в горшке, чтобы приготовить себе чашку супа на обед. Поэтому он не хотел привлекать к себе внимание. Люан шел рядом с Шиму. Он выглядел немного усталым и слабым, как легкое облако в свете ветра. Выражение его лица казалось немного рассеянным, и он выглядел увлеченным своими мыслями. Шиму и его группа находились в 20 футах от городских ворот. Внезапно, казалось бы, обычный человек с тонкой и высокой фигурой остановился напротив круглого зеркала с рисунком 3 грамм. Затем несколько солдат отправились арестовать его. Они не дали ему никаких объяснений, когда это сделали. «Что я сделал? Почему вы хотите арестовать меня?» — крикнул худой и высокий мужчина, пытаясь сопротивляться. Лица многих людей, стоявших в очереди, выказали удивление, когда они увидели эту сцену. Взгляд Шиму также устремился к месту происшествия. Затем вперед вышел мужчина. Он казался высокопоставленным военным офицером. Он крикнул худому и высокому человеку, прокладывая себе путь. «Что это за шум?» «Это порядок из культа Вознесения Небес. Любой человек, подозреваемый в ереси, должен быть задержан для допроса без исключения. Подозреваемый будет освобожден только после того, как будет проверена его личность. Мы скорее схватим невиновного, чем позволим виновному проскользнуть. И те, кто не подчиняется, будут убиты на месте». Выражение лица высокого и худого человека стало испуганным, когда он услышал эти слова. Однако он не осмелился проявить хоть малейшее сопротивление. Затем его увели два солдата. Шиму не знал, то тот имел в виду под словом «ересь». Но он почувствовал грозную ауру вокруг офицера, когда бросил на него взгляд. Казалось, что он был воином Сянь-Тянь. Можно сказать, что воины Сянь-Тянь почитались в качестве защитников вооруженных сил королевства Даци. Но они не были назначены на самые высокие посты в армии. Но военный генерал Небесного Ю был воином Сянь-Тянь. Между этими странами был резкий контраст в этом моменте. Шиму и другие путешественники подошли близко к городским воротам. В это время они были всего в сотне футов. «Вы, люди, почему вы не следуете ни за одной из этих двух очередей?» Солдат, охранявший ворота, видел, как они приближались. Затем он указал пальцем в сторону колонны и громко закричал. Несколько окружающих солдат и даосы в синем собирались шагнуть вперед, когда увидели эту сцену. Но достойный мужчина средних лет вышел со стороны конного экипажа. Он действительно взял на себя инициативу выйти вперед и поприветствовать их. Затем он вытащил золотистый жетон размером с ладонь из-за пазухи и протянул его офицеру издалека. Военный офицер взглянул на золотой знак, и его выражение лица сильно изменилось. Он разогнал солдат с обеих сторон и подошел. Затем он сложил руки в почтении к достойному мужчине средних лет и сказал, как оказалось, это старший посланник. «Пусть они пройдут». Его голос едва утих, и выражения лиц охранника и тех даосов изменились. Затем они быстро отошли в сторону, чтобы освободить место для конвоя. Роскошная карета прошла через ворота под взглядами окружающих людей. Шиму и другие, очевидно, сопровождали экипаж и вошли в городские ворота. Им также не нужно было проходить процесс с допроса. Первое, что бросилось в глаза сразу после того, как они вошли в ворота, было широким бульваром. Он был достаточно велик, чтобы разместить 10 лошадей бок о бок. Впереди был перекресток, который вел в трех направлениях. По этим дорогам двигалось много людей. Внезапно Люан подошел к мужчине средних лет, который шел рядом с каретой. Затем он сложил руки в почтении к нему и сказал: «Брат Лю, конвой благополучно прибыл в Небесный Ю, есть некоторые важные дела, о которых я должен позаботиться. Итак, я уйду. Брат Лю, было бы неплохо, если бы вы последовали за мной в особняк и немного отдохнули. Если вы не торопитесь, я мог бы воспользоваться вашей помощью в Небесном Ю, и я могу отблагодарить вас небольшим финансовыми вознаграждением. Если есть проблема», — достойный мужчина средних лет призвал его остаться. «Брат Лу вежлив, у меня действительно есть что-то важное, поэтому мне было бы очень неудобно оставаться», — с улыбкой ответил Люан. Мужчина средних лет заметил, что Люан твердо решил уйти, поэтому он не пытался остановить его. Вместо этого он вынул один парчевый мешок из-за пазухи и передал его Люану. Люан принял это. Затем он обернулся и попрощался с Шиму. Затем он слился с потоком людей и исчез в их огромном море. После этого Шиму также шагнул вперед и попрощался с мужчиной средних лет. Очевидно, тот тоже попытался его остановить, но Шиму также решил уйти. Поэтому он также наградил Шиму за услуги. Шиму взял парчевый мешок. Затем он посмотрел внутрь и увидел, что в нем лежит ослепительный серебряный магический талисман среднего уровня и 10 духовных камней начального уровня. Он не мог не почувствовать восторга. Это был такой же серебряный волшебный талисман, как и тот, что принцесса Хаову дала ему, когда они были в портале храброго воина. Это было заклинание телепортации. Он убрал парчевый мешок в кольцо хранилища. Затем он спокойно пошел к улице с правой стороны. Между тем, роскошная карета продолжила путь вперед вместе с остальными людьми. Шиму некоторое время блуждал по улице, и он продолжал осматривать самый процветающий город восточного континента. Город выглядел очень оживленно с непрекращающейся сутолокой людей на его улицах. Большинство из них были одеты в великолепную и богатую одежду. Роскошные кареты и конвои с полностью загруженными товарами телегами сновали взад и вперед. Всюду на улице стояли мелкие торговцы. Они сидели на телегах и пытались продать свои товары. По обеим сторонам улицы стояли ряды зданий разной высоты. Кроме того, повсюду можно было увидеть различные магазины. Все больше и больше магазинов начали открываться, хотя еще было раннее утро. Тем не менее, они пытались привлечь клиентов в кратчайшие сроки. Однако тем, что заставило Шиму дрожать от волнения, был тот факт, что вокруг него располагалось много 5-6-этажных зданий. Он увидел издалека, что в этом городе было много высоких домов. Здесь также можно было увидеть несколько 7- или 8-этажных домов. Он мог даже увидеть один небольшой холм на западе, который составлял около 1000 футов в высоту. Облака и туман скручивались вокруг его вершины, но он мог смутно увидеть на его вершине великолепный и обширный дворец. Здания высотой в 3 или 4 этажа считались очень высокими в большинстве городов, но, похоже, здесь они были обычным зрелищем. Шиму не мог не думать об увиденном им пейзаже, с которым он столкнулся после того, как покинул пустошь, и о том, что он видел в пути. Он видел многочисленные малонаселенные деревни и города всюду на этой пустынной и бесплодной земле. Первоначально богатая духовная аура этих гор каким-то образом стала мертвой и спокойной. Даже растительность засохла. На самом деле даже эти небольшие городки были редкостью. Однако то, что он помнил лучше всего, состояло в том, что вокруг многих деревень были огромные гробницы, в которых многие скелеты все еще подвергались воздействию солнца. И эти особенности сформировали резкий контраст с сутолокой и суетой этого места. «Шиту, пойдем в это здание со сладким запахом и пообедаем. Кай умирает от голода». Голос попугая внезапно раздался у него в ушах. Глаза Кая оживились, когда он указал своими крыльями на великолепный ресторан. «Ты уже достаточно съел, прежде чем мы вошли в город. Итак, подожди до полудня». Шиму не обратил внимания на Кая. «Хамф, язвительный парень». Кай взмахнул крыльями и улетел в гневе. Шиму не возражал. Он отбросил эту мысль и начал бродить по отелям, магазинам и другим местам. Спустя некоторое время попугай прилетел. «Шиту, Какие-то люди устроили шоу у дороги. Это выглядит так захватывающе. Пойдем, посмотрим, крикнул попугай, паря над головой Шиму. Шиту, какие-то люди, похоже, продают драгоценные камни. Эти камни выглядят так красиво. И Шиту, быстрее посмотри туда. Там, кажется, есть что-то очень забавное. Непрерывная болтовня попугая продолжала звенеть у него в ушах, пока Шиму не закончил свой первый тур по небесному Ю. Он выбрал отель, прежде чем небо потемнело. Он арендовал небольшой дворик для своего временного пребывания. Он пришел к некоторому заключению, основанному на информации, собранной им из сегодняшней разведки. Многие ученики различных сект прибыли сюда, чтобы принять участие в церемонии вознесения бессмертных, как Семенсю. Им позволялось оставаться в постоялых домах, которые были распределены по всему городу. Говорили, что эти постоялые дома были специально созданы королевством Лушань для гостей торжественной церемонии. Более того, в городе Небесного Ю появилось большое количество таких гостиниц, так как размер города был очень большим. Поэтому попытка найти конкретного человека в этом городе была похожа на поиск иглы в стоге сена. Тем не менее, у Шиму оставалось почти 7 месяцев до начала церемонии демона Ян. Но ему понадобилось всего 3-4 месяца, чтобы добраться до секты небесного демона из небесного Ю, и так, у него было много времени. Кроме того, он также узнал у лавочников, что аукцион вознесения бессмертных начнется только через месяц, и на этот раз у них в продаже будет кровь и сущность злой обезьяны достаточно высокого уровня. Это была отличная новость для Шиму, так как он уже некоторое время назад застрял в узком месте на пятом этапе искусства разведения сильной злой обезьяны. Поэтому его намерение состояло в том, чтобы дождаться начала аукциона, и он также собирался узнать о местонахождении Семенсю в это время.